И все же вот он, Шрамодух, как нельзя более реальный. И тут до Милоса дошло, кто привел сюда это чудище. Он повернулся к Майке с выражением такого отвращения на лице, какого тот удостаивался лишь тогда, когда был монстром. «Это ты привел с собой Шрама Духа?» «Шрама что?» — спросило чудище. «Как ты меня назвал?» Майки смотрел Милосу прямо в глаза и улыбался. «Конец убийствам», — сказал он и скрестил руки на груди. «Сдавайся, или от тебя и мокрого места не останется». «Бежим, бежим!» — завопил хомяк. «С Кинджеком кого-нибудь рвем когти!» Но Милос не шелохнулся. Он думал о Мэри, о том, как она смело встречала трудности лицом к лицу, никогда не сдаваясь и не отступая. Если он намерен когда-нибудь стать в ее глазах равным ей, он должен научиться этой стойкости, этому самообладанию. Может, тогда он обретет такое же уважение, каким пользовалась Мэри. Может, тогда он почувствует себя достойным ее. «Мы сейчас уйдем, и тебе нас не остановить», — сказал Милос, заставляя себя бесстрашно смотреть в междумирный глаз страшилища. «Ты меня не запугаешь, злодей!» «Это я, ты злодей!» — поразился Шрамодух. «Ты что, парень, сдурел? Я только что спас всех этих детей!» «Ты обрек их!» — закричал Милос. «Ты обрек их на жизнь! Это я! Я нес им спасение! Мне одному Мэри доверила свое видение будущего мира! Мне! Я никому из вас не позволю разрушить ее планы!» «Да что с тобой такое?» — гаркнул в ответ Шрамодух. «Это из-за тебя здесь вся эта катавасия?» И он сделал к Милосу шаг. «Кларенс, постой!» — вмешался Майки, но Кларенс закусил у дела и никого не слушал. Было бы легко сказать, что следующий поступок Милоса был продиктован эгоизмом и трусостью. Но в том-то и дело, что в этот момент он думал не о себе. Его мысли были о Мэри и ее детях. Если Шрамодух дотронется до него, то он, Милос, исчезнет. И кто тогда позаботится о послесветах? Лосяра? Хомяк? Да эти олухи в открытую дверь без поводыря пройти не могут. Без Милоса все будет кончено. Великая мечта Мэри умрет, и, проснувшись, Мэри останется совсем-совсем одна. Он, Милос, этого не допустит. Поэтому, увидев кинувшегося к нему Шрамодуха, он сделал шаг назад по диагонали, прикрывшись хомяком, как король прикрывается пешкой. «Не смеет меня прятаться!» — загремел Шрамодух. «Поговорим как мужики, если ты действительно мужик!» И он протянул руку, чтобы оттолкнуть хомяка с дороги. «Кларенс, нет!» — крикнул Майки, но было поздно. Старый пожарный уже вцепился хомяку в плечо. Хомяк был не из лучших обитателей Междумира, но утешал себя тем, что он и не из худших. Все его существование было одним сплошным стыдобищем. Он перешел в Междумир, упав с дерева, когда пытался подсматривать в окно за девочкой, не желавшей иметь с ним ничего общего. Когда он стал скинджекером, его вкусы ничуть не изменились. Самым большим удовольствием для него оставалось подсматривать за жизнью других людей ради собственного развлечения. Умом хомяк не отличался. Ему не было дела до добра и зла, правды и лжи. Все, что его заботило, это как бы благополучно пережить очередной день. Да, еще он не прочь был от души посмеяться. Правда, в последнее время забав у них с лосярой сильно поуменьшилась, поэтому хомяк потихоньку начал убеждать приятеля, что пора им дергать от Милоса. После сегодняшних событий они, скорее всего, так бы и поступили. Но сегодня к хомяку притронулся Шрамодух. Власть веры в Междумире огромна. Внешний вид, физическая сила — все это определяется тем, во что послесвет верит. А ведь контролировать свои верования никто толком не может. Мы можем лгать самим себе, говоря, что верим в то-то и то-то. Можем даже иногда убедить других в том, что это правда, надеясь при этом, что, убедив кого-то, убедим себя. Войны зачастую начинаются не из-за того, во что верим мы сами, но из-за того, в чем мы хотим уверить других. Верования хомяка были весьма расплывчаты. Парень был не настолько душевно тонок, чтобы размышлять о подобных вещах. Но когда Кларенс дотронулся до него рукой, которая без сомнения принадлежала Междумиру и при этом была присоединена к живому телу, оказалось, что все же в дальних и самых глубоких закоулках души хомяка жила вера в то, что прикосновение шрама духа загасит его, уничтожит без следа на вечные времена. Поэтому так оно и случилось. Для тех, кто наблюдал за происходящим, все произошло быстро и без драматизма. Кларенс схватил хомяка за плечо, хомяк тоненько пискнул и пропал. Никакого туннеля, никаких мерцающих радуг. Хомяк только что был здесь, а в следующий миг его не стало. Он попросту превратился в ничто, ушел в небытие. Кларенс опешил, пораженный тем, что только что увидел. А Милос, забыв про героизм, в ужасе кинулся бежать, скинджекил первую попавшуюся тушку и был таков. Кларенс позабыл о Милосе. Его гораздо больше заботило то, что случилось с духом, исчезнувшим после его прикосновения. «Куда он подевался, этот призрачонок?» — в недоумении спросил старый пожарный. «Что это за трюк он тут провернул?» Майки покачал головой, отказываясь верить очевидному. В душе его что-то зашевелилось, зародилась боль, подобная той, что чувствуют живые. «Это не трюк, Кларенс», — сказал он. «Тогда куда он ушел?» «Никуда», — печально ответил Майки. «Он ушел в никуда».